Сегодня будем читать, изучать 18 главу. В этой книге мы продолжаем смотреть на кого? Все забыли! А? О, нет, неправильно. Мы продолжаем смотреть на Господа. Потому что главный, вот человеческий, по крайней мере, персонаж в книге Бытия, конечно, меняется. Да, сначала мы знаем, это Адам и Ева, потом Ной, потом уже Авраам, конечно, в котором отрывке мы находимся, потом уже Исаак, Яков, Иосиф и так далее. Вот, то есть то, что связывает всю эту книгу вместе, именно Господь, да, как и во всей Библии, в принципе, в первую очередь мы говорили уже не один раз о том, что Библия, в первую очередь, это биография самого Бога. Да, через это откровение, да, которое Он нам дал, мы видим Его характер, мы видим Его план для нашего искупления. Вот, мы знакомимся, мы ознакомливаемся и познаем Господа через это. Вот, поэтому мы уже именно в контексте его взаимоотношений с Авраамом в последнее время, конечно, смотрим в книге Бытия, начиная с 12 главы. Значит, в прошлый раз мы уже закончили 17 главу и смотрели на то, как Бог повторил опять свой завет для Авраама. Он повторил то, что родится у него наследник, именно говоря, конечно, про Исаака, про которого мы чуть позже прочитаем. В 17 главе, когда Бог сказал Аврааму, у тебя родится сын, вот, это будет не через Агар, не через еще кого-то, а именно через Сару. То есть он уточнил, да, это не просто твой сын, но еще твой сын вместе с Сарой. Да. Что именно так Господь сделает и исполнит свое обещание. Что это будет приблизительно, вот как мы сегодня увидим, приблизительно где-то через год от того времени, когда Бог опять подтвердил свой завет в 17 главе. И вместе с этим подтверждением тоже мы видели, Господь дал Аврааму знак завета, знамение завета. Кто помнит, что за знамение? Мужчины. Обрезание, да, обрезание. Тоже вместе с этим, да, мы говорили о том, что Господь поменял имя Авраама, да, то есть на самом деле до этого момента в 17 главе его имя было Авраам с одной А, а теперь Авраам, да, то есть когда быстро говоришь на русском, еле-еле заметна разница, вообще в первоначальном языке на иврите более заметна эта разница. Это говорит о том, что Авраам получал свою идентичность, свою личность от самого Бога, что он позволял Господу определить, кто он такой. Да? Не от своей работы, не от даже своей семьи или своих друзей, что именно это понятие нашей идентичности, нашей значимости должно исходить прежде всего от самого Господа. Что мы знаем, кем мы являемся, не из-за каких-то других людей, а именно из самого Иисуса. И опять мы видели, что вместе с этим, вместе с этой переменной своего имени Господь дал тоже знамение завета, то есть обрезание. И мы говорили достаточно подробно об обрезании, так что кто пропустил и интересно, можете взять запись. Кроме самого медицинского аспекта, конечно, мы смотрели на, именно на духовное значение этого знамения, да, что это было именно знак, именно знамение завета, а не сам завет. Не сила завета, а только знак завета. Да, сила завета заключалась в самом Господе. Именно Господь. И благодаря Нему этот завет поддерживается и будет исполняться, как мы увидим сегодня. И мы тоже читали, что в Новом Завете сравнивается обрезание, да, как евреи практиковали и до сих пор практикуют, с водным крещением у христиан. Да. Опять, как знак завета, не как то, что спасает человека, да, как, допустим, там православные или еще кто-то, еще какие-то, по крайней мере, так называемые христиане думают, что человек спасается именно из-за водного крещения. Нет, это только знак завета. Да, то есть человек принимает этот знак, когда он уже получил спасение от Господа, просто по вере. Да, как мы видели тоже в случае Авраама, сначала он поверил, написано Богу, и это вменилось ему в праведность, а только потом он именно принял знак завета, да, то есть обрезание в своей плоти. Вот. И мы читали о том, что Авраам вот, послушался Господу, был обрезан в 99 лет, так что действительно он был муж сильной веры. Вот. Между, мы говорили тоже о том, что между 16 и 17 главами есть промежуток времени. Точно 13 лет. 13 лет протекло между 16 главой и 17, где, по крайней мере, не было прямого проявления Господа для Авраама. Опять, это не значит, что он не общался с Господом в молитве, и еще там, может быть, предлагал какие-то жертвы, но, по крайней мере, Господь вот так перед глазами не явился Аврааму за это время. В 17 главе мы читали, наконец-то Господь явился ему, и теперь сегодня мы увидим тоже в 18 главе опять Господь проявится Аврааму только 3 месяца спустя, после того, как в 17 главе. То есть уже промежуток совсем небольшой. Вот. Это, скорее всего, именно потому, что Господь вот-вот уже собирается в жизни Авраама исполнить свое обещание. Да, мы увидим сегодня, что как раз уже в этот возраст Сара забеременеет. И она, потом мы знаем, родит Исаака. Вот. Так что давайте прочитаем тогда в 18 главе. Начиная с 1 стиха, написано: «И явился ему Господь у дубравой Мамре, когда он сидел, он, Авраам в контексте, когда Авраам сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Значит, здесь Господь появляется Аврааму в Мамре, где Авраам и Сара жили. Это, как мы говорили раньше, возле современного Хеврона. Вот. И Авраам, написано, он отдыхает во время дневного зноя. Очень жарко, да, в середине там дня, в полдень, наверное, где-то. И он смотрит и видит 3 уже, как здесь написано, напротив себя, не совсем близко, скорее всего, а где-то немножко на расстоянии, и он подбегает к ним, написано, и поклонился до земли. Тоже обратите внимание, в 3 стихе он обращается и говорит: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Владыка — это название на иврите, звучит Адунай, оттуда у нас есть песня, да, мы поем «Уадунай», да, говоря о Господе. Это слово тоже использовалось просто для людей высшего ранга или больше чести. То есть, вот, например, тоже написано, что Сара обращалась к Аврааму, к своему мужу, как господину. Да, тоже это самое слово еврейское, «Адунай». Да. Поэтому люди спорят о том, то Авраам понимал уже в этот момент, что это сам Господь или нет, или вообще является ли это Господом, мы увидим потом, что да, действительно, это Господь сам. Но дело в том, что если Авраам просто использовал это название как, ну, вежливая форма, да, то он бы сказал «владыки» много, да, их было трое. Да, говоря именно «владыка» к одному конкретно из них, конечно, подчеркивает, что он понимал, да, что это не просто какие-то люди там сильные и все такое, то, что это именно Господь сам. Вот, точнее, как мы говорили, по-моему, на прошлой неделе, это Иисус Христос перед своим воплощением, да, потому что в Новом Завете написано, что никто никогда не видел Отца Бога, да, тогда кого же они видели? Ну, если не Отца, разумеется, да, они увидели Сына Вечного, Иисуса Христа, да, только перед своим воплощением. Да. И значит, Авраам здесь в привычном гостеприимстве для тех времен, он настаивает на том, чтобы эти странники остановились у него, отдыхали, кушали, то есть это было принято в те дни, просто видишь там незнакомого человека, проходящего мимо твоего шатра, и останавливаешь его, и как бы напояешь, и накармливаешь, и все такое. Вот, так что жалко, не осталось до сих пор такая привычка. Значит, они приготавливают, да, хлебы, здесь написано масло, молоко, нежного теленка, вот, в общем, целый пир они приготавливают для этих путешественников, вот, и тоже написано, интересно, что Авраам не садится с ними, написано, что он в это время стоял подле них, рядом с ними, под этим деревом. То есть, в случае чего? В случае того, что надо еще что-то подать, надо еще что-то приносить. То есть, он, вот, фактически, он работал и служил в качестве раба для них. Опять, это было в те дни, как бы, более-менее принято, что именно для гостей нужно именно так вот, стараться и служить. Но, тем не менее, тоже Иисус ссылается на похожий момент в Новом Завете. Мы можем даже открыть и прочитать. Это в Евангелии от Луки, 17 глава, 7 по 10 стихи. Здесь Иисус говорит: «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба его за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“, потому что сделали, что должны были сделать». Здесь Иисус говорит, да, своим ученикам вообще о сердце, вот когда мы служим Господу, да, что наше отношение должно быть то же отношение, как у Авраама. То есть отношение смирения, да, отношение просто желание служить, действительно быть рабом. Да. Проблема в том, что иногда вот люди имеют какие-то представления про служение, что, ну, я буду служить Господу, и теперь Он мне будет должен. А теперь он должен что-то мне отдавать, как бы в ответ. Да? И это можно даже слышать не только от служителей, но и от других людей. Если там какой-то служитель или пастор, или кто-то, допустим, заболеет тяжким заболеванием. Да? Но он же... А почему? Он же пастор. Он же не может так заболеть. Кто говорит, что он не может так... Как будто Господь должен теперь как бы... взамен на его служение отдавать ему полностью там, и здоровье, и благополучие, и все остальное. Но Иисус говорит: нет, Вот, когда он служил, то он и дальше служит, и потом не хвалится этим. Не говорит: «Хорошо, господин, теперь ты мне должен». Да? Говорит: «Ну, что, я просто делал то, что я должен делать». Да? Иисус говорит, что мы рабы ничего не стоящие. Да? Не то, что мы, допустим, для Господа не имеем ценности, не об этом говорится, а просто о том, что Господь не обязан каким-то нашим служением потом нам что-то отдавать. И, к сожалению, иногда это может даже являться чем-то побуждением для служения, что, ну, я буду служить Господу, чтобы Он потом мне дал вот все, о чем я только молюсь, да, только все, что я хочу. Но на самом деле это неправильно. И человек, который служит Богу с таким мышлением, с таким отношением сердца, что, ну, я буду служить, чтобы Господь отвечал на все мои молитвы, именно так, как я хочу, на самом деле он не служит Господу, он служит себе, больше никому. Значит, Авраам, да, мы тоже видим в нем опять пример служения Господу, что он служит именно со смирением. Да. И можно даже, я бы не колебался сказать, что это самое важное качество в любом служении, в любом служителе, именно смирение. Да. Как мы знаем, именно сатана упал со своего служения благодаря гордыне. Поэтому служение мы видим здесь у Авраама, то есть самая главная черта, первая, которая бросается в глаза, именно смирение в том, как он служил Господу. Значит, эти мужи, они кушают, да, написано, Авраам стоит рядом с ними. И давайте теперь дальше прочитаем с 9 стиха. Написано: «И сказали ему», то есть сказали Аврааму: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенно у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Значит, они спрашивают теперь, опять подчеркивая, что это не просто какие-то путешественники, а именно сам Господь. И мы видим потом в 19 главе с ним два ангела. Потому что эти ангелы потом появятся в самом Содоме, и мы прочитаем про это потом. Но они спрашивают, где Сара, и один из них, предполагается, что это сам Господь, а не один из ангелов, говорит в 10 стихе, что «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». Точнее, вот эта фраза, где написано «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году», буквально переводится как «Я вернусь к тебе в сезон жизни». Вот, в сезон жизни. Они просто перевели, что «Я буду у тебя в это же время в следующем году», потому что там фраза немножко смутная. То есть ясное именно значение немножко трудно понять. Возможно, когда он говорит про сезон жизни, некоторые считают, возможно, подразумевается именно просто весной, что как бы жизнь все оживляет весной, что, кстати, бы объяснило, почему есть дневной зной в это время, потому что 9 месяцев до весны еще лето, еще очень жарко, вот, и это бы объясняло, почему Авраам отдыхает в своем шатре в это время дня. Возможно, это просто говорит о том, что, вот как потом Господь тоже сказал, в назначенный срок. Да, то есть, именно вот эти слова «в следующем году» в первоначальном тексте их нет, поэтому они даже здесь написаны курсивом, если заметили. Значит, в итоге Господь просто говорит: «Я приду, в назначенное время, да, и у вас будет сын, у Сары именно. Да. И тоже нам говорится здесь, добавляется информация, что Авраам и Сара были старые, преклонные в летах, ну, в летах преклонных. Вот, и что обыкновенно у женщин, у Сары прекратилось, что, конечно, говорит о том, что она уже прошла климакс, да, у нее уже женские дела прекратились, да, вот, и поэтому с человеческой точки зрения для нее уже было невозможно, полностью невозможно зачать ребенка. Сара именно поэтому рассмеялась. Хотя написано не вслух, а именно внутренне, как бы в своем сердце она смеется. И говорит себе в 12 стихе, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» На самом деле, вот эта фраза, вот это выражение Сары гораздо смешнее, чем на русском переведено. Сара буквально, она говорит, «Я уже изношена». Как старая тряпка, я уже изношена. И мне ли иметь не утешение, а удовольствие, подразумевая именно сексуальное удовольствие. И написано «Мой господин стар». И в его случае слово «стар» от корневого слова, которое значит «свисать» или «обвисать». Так что можете сами догадываться, о чем она там говорит. Вот. Так что, оказывается, не только она прошла уже климакс, но, скорее всего, по всем показателям, хотя нельзя сказать точно, Авраам тоже в это время был импотент, хотя, возможно, только временно, помните, он только 3 месяца до этого принял обрезание, то есть, может быть, он просто еще вылечивается после этой процедуры. Вот, тем более, что он в 99 лет был обрезан, и старое тело не так быстро вылечивается, как молодое. Вот, поэтому не обязательно, что он как бы на все время, но, по крайней мере, временно он импотент. Вот. Значит, Господь говорит, что именно вы, именно Авраам и Сара, вы родите сына. Наверное, уже в это время, да, они знали, что Бог пообещал им наследника, они знали, что, ну, хорошо, это не будет через какую-то другую женщину, то есть, вроде, хотя уже Господь сказал один раз, что через Сару, может быть, как-то они уже, как бы, сделали это духовным каким-то обещанием в своих умах, да, что, ну, Господь даст нам наследника, просто приведет человека, и типа как бы помажет его нашим наследником. То есть вот в этом плане, может быть, они просто в этом плане как бы сделали буквально обещание слишком уж духовным. Вот. Но опять здесь Господь подчеркивает именно буквальность вот, своего обещания Аврааму. И хотя вот Господь тоже, Он говорит, что я исполню свой завет, мы тоже видим в этом, что у них была и своя часть. Да. То есть, конечно же, вот Господь подчеркивает, что это не просто ребенок упадет там с небес, да, с облака, а именно вы будете иметь там супружескую интимность, и через это сын родится у вас. Да. Вот, поэтому иногда тоже вот Господь дает опять какие-то обещания, какие-то вот именно направления, слова нашим сердцам. И мы как бы думаем, ну, хорошо, Господь, сделай. Вот. Но иногда Господь тоже хочет, чтобы мы играли какую-то роль в этом. То есть, ну, да, я чувствую, что Господь хочет дать мне новую работу. Вот, Господь, я сижу на диване и жду. Да? Так не придет. Да, надо идти, надо узнавать. Да, надо делать именно, опять, не воплоти, потому что мы уже видели, как они старались воплоти. Да, они брали Агар, Авраам с ней переспал, и мы знаем эту историю. То есть это было по плоти сделано. А именно участие с Господом по его направлению в духе. Да. Вот. И Господь спрашивает у Авраама, почему Сара рассмеялась. Опять написано, что она только внутренне рассмеялась, не вслух. Ну, конечно же, и Господь знает. Он знает ее мысли, как он знает и наши мысли. Вот. И, что смешно, Сара говорит, я не рассмеялась, да, я не смеялась. И Господь говорит, нет, ты смеялась, я знаю. Да, иногда мы пытаемся, мы можем пытаться обманывать другим людям про то, что у нас в сердце. Мы можем даже пытаться обманывать сами себя о том, что в нашем сердце. Но Господь все равно знает. Вот. И поэтому бесполезно пытаться скрывать это и именно обманывать, как Сара сначала пыталась здесь. И вот Господь ставит ребром самый важный вопрос в 14 стихе. Он говорит, есть ли что трудное для Господа? Ну, есть ли? Нет. Нет ничего трудного для Господа. Но Господь не ждал 25 лет с тех пор, как он первоначально дал Аврааму обещание, потому что было слишком уж тяжело. Да, я еще стараюсь исполнить свое обещание. Не поэтому он ждал. Да, он ждал, пока, даже можно так сказать, Господь специально ждал, пока, по крайней мере, с человеческой точки зрения, это было невозможно. Да. Раньше, мы так подразумеваем, Сара еще не прошла климакс. Да. Она еще могла теоретически родить детей. Да. Хотя у нее не было, но все равно теоретически. Да. Авраам не такой уж старый, то есть он не был в это время импотент, даже если только временно. Да. То есть в человеческой точке зрения тогда было возможно без Господа кого-то родить. А теперь именно невозможно. И иногда, даже часто, Господь ждет, чтобы исполнить свои обещания, именно до тех пор, пока с человеческой точки зрения это невозможно. Почему? Потому что он хочет, чтобы вся слава в исполнении этого обещания пришла к нему, а не к людям, не к человеку. Вот. И как здесь подчеркивается тоже, да, Господь спрашивает, есть ли что трудное для Господа? Да, Сара рассмеялась, опять не то, что она начала, может быть, даже там как-то вот сильно сомневаться, но все равно как-то ей показалось, просто невозможно. Господь, это просто смешно, да, что мы родим вот сейчас буквально сына. Но когда мы сомневаемся в Господе, когда мы сомневаемся в Его обещаниях, это просто значит, что мы забываем, кто Он есть. Да. Здесь Господь напоминает, есть ли что трудное для Господа? Нет. Нет, Он всемогущий. Да. Когда мы начинаем сомневаться в Господе, это подразумевает, что мы начинаем сомневаться именно в том, кто Он есть. Да, мы думаем, что, может быть, Он не такой всемогущий, как я предполагал, или, может быть, Он не такой мудрый, как я предполагал, или, что, скорее всего, происходит именно у нас, которые знаем Слово Божие, может быть, Он не любит меня до такой степени хорошо, как я ожидал, или думал, или предполагал. Да, сильный, да, мудрый, но, может быть, Он не заботится просто. Да. Есть эти три основных сферы, где сатана может вкрадываться и сеять сомнения у человека. Значит, Господь говорит, нет, ты смеялась, да, и классно, потому что Он не говорит, вот, вы сомневались, все, я найду кого-нибудь еще, который верит моему обещанию беспрекословно, без малейшего сомнения, и через них я это сделаю, до свидания, ребята. То есть Он не говорит так. Он говорит, нет, ты смеялась, то есть я знаю, что у тебя, это тебе смешно даже, это... Как бы, что есть борьба с сомнениями, но тем не менее, я тебе верен. Да? Точно так же, как даже когда мы боремся с этими сомнениями, Он нам пребывает верен. Да. Ну, значит, что написано, они встали и отправились к Содому. Вот. И Авраам пошел с ними проводить их. Давайте дальше прочитаем 17 стиха. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Бог здесь говорит: я не хочу прятать от Авраама то, что я делаю. И мы увидим, и сейчас мы увидим в следующем отрывке, что Господь говорит Аврааму об этом именно для того, чтобы взращивать его характер. Мы увидим, что после этого, после того, как Господь ставит Аврааму в известность то, что он собирается делать, то, что он отправляется в Содом, да, потому что есть очень серьезный грех там, мы увидим, что Авраам начнет ходатайствовать за этот город, за жителей Содома. Это было именно для того, чтобы взращивать характер Авраама. То есть это не просто, что Господь говорит: ну, наверное, я проболтаю свой секрет Аврааму. То есть это не просто какие-то там божественные сплетни. Это именно для того, Господь открывает ему, чтобы взращивать ему. Это именно для того, чтобы Авраам с этой информации молился, как мы увидим, он будет делать. К сожалению, что иногда происходит, конечно, мы как христиане, мы можем слишком много пробалтовать про разные ситуации, потом говорить: ну, это чтобы молиться. Когда на самом деле это не чтобы молиться, потому что начинается просто с делением каких-то нюансов, чьих-то дел, которые не наши. Заканчивается не молитвой, а горечью, клеветой и так далее. Это только доказывает, что это было не в Божьей цели, а в собственной цели. Господь опять, он открывает эту информацию Аврааму. Обратите внимание на то, как он говорит ему. Он говорит: есть вопль на Содома, на Содом и на Гомор. У них есть тяжелый грех. Я иду туда посмотреть. Он не говорит Аврааму: Авраам, вот они делают то и то и то, ты никогда не догадаешься, чем они там занимаются в этом Содоме. Господь здесь не смакует их злодеянием. Он говорит: ну, есть проблема, нужно разбираться, помолимся. И точнее, как бы он хочет, чтобы именно Авраам ходатайствовал за эти города. Вот. Здесь опять тоже в 21 стихе написано, Бог говорит: я сойду, да, туда, в Содом и Гоморру, посмотрю, точно ли поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Здесь смысл не в том, что Господь не знает, как они поступают. Ну, я слышал какие-то жалобы, да, чем они там занимаются. Теперь мне надо сходить и посмотреть. Как будто он не знает. Он знает уже, что они виновны. Он знает, что они занимаются мерзостью. Мы посмотрим более подробно на это в следующей главе, в 19. Но, тем не менее, он сходит туда, как справедливый судья. Он все равно даст им возможность как бы выступить перед ним для себя. Да? То есть он пойдет, посмотрит, чем на самом деле вот они занимаются. Даже хотя он уже знает. Но тем не менее, пока ему не прямо перед глазами доказано, как написано в Новом Завете, да, что любовь все надеется. Да? Он надеется на лучшее. Хотя он знает, что они виновны. Он уже знает, но он ждет, пока они сами ему это не покажут. Да? И тогда уже, конечно, мы увидим, что он посудит их. Значит, еще в 22 стихе, да, написано, что обратились мужи оттуда, то есть эти два ангела, другие. Да? И они уже пошли в Содом, а Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Это классный стих, здесь как раз объясняется сердце заступника, сердце молитвенника. Да? То есть он стоит перед Богом за других людей. Перед лицом, между, можно даже так сказать, между Богом и этими разными людьми. Не как спаситель, конечно. Мы знаем, Новый Завет говорит, что есть один посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос в этом плане. Но тем не менее, когда мы ходатайствуем за каких-то людей, когда мы вступаем за них перед Господом, молимся, не то, что мы делаем это самое, мы только присоединяемся к тому, что Иисус уже делает. Потому что написано, что Он живет вечно, чтобы ходатайствовать за нас. Иисус постоянно этим занят. Поэтому, когда мы тоже в своей молитвенной жизни начинаем молиться за кого-то, ходатайствовать за какую-то ситуацию, то не то, что мы это делаем сами, но мы присоединяемся к тому, что Иисус уже делает. Вот. Так что давайте теперь прочитаем, как Авраам ходатайствует за этих людей. С 23 стиха написано: «Подошел Авраам, имеется в виду Господу, и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что буду говорить. Может быть, найдется там 30». Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20». А он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». И он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Вот Авраам ходатайствует, да, за жителей Содома и Гоморры. Ключевые стихи здесь с 23 по 25. Да? Он говорит, что неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И он продолжает на эту тему в 25-м, говорит: не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, что было то же, что с праведником, что с нечестивым, не может это быть от тебя. Судья же всей земли поступит ли неправосудно? И не то, что он задает вопрос, он знает ответ: нет. Господь не может неправосудно поступать. Обратите внимание, значит, Авраам здесь молится. Он ходатайствует за этих людей в соответствии с Божьим характером, на основании Божьего сердца. Он уверен, он имеет полную уверенность в Божьей праведности. Он знает: ты праведный судья. И поэтому он уверенно молится. Мы увидим тоже на следующей неделе в этой истории, помните, Лот, племянник Авраама, он тоже в это время живет в Содоме. Вот, что там есть даже прообраз периода скорби. И мы видим здесь принцип. Авраам говорит, что ты не судишь, не погубишь праведного с нечестивым. Это еще одно ветхозаветное такое как бы доказательство о том, что Господь действительно заберет нас, праведных во Христе, до начала периода скорби. Вот. Но здесь есть что заметить именно о ходатайстве Авраама, что очень даже полезно для нас, вот для нашей молитвенной жизни. Во-первых, он молится уверенно. Почему? Потому что он знает Божий характер. Если мы не знаем близко Господа, если мы не знаем Его характер, мы будем очень сомнительно молиться. Мы будем молиться как, ну, я не знаю, можно ли молиться, не можно. Авраам мы видим с определенной уверенностью. Он как бы даже вот с таким библейским словом дерзновением. С дерзновением он приступает к Господу. Почему? Потому что он имеет уверенность в характере Господа. И, конечно, для этого, для нас, чтобы мы имели эту уверенность, нужно его познавать. Как? Прежде всего, через свое слово. Через слово Господа. Через Библию. Тоже просто в наше время, когда мы, может быть, не как именно ходатайство, а просто общаемся с Ним, просто наслаждаемся Его присутствием. Тоже обратите внимание на то, как здесь Авраам ходатайствует. Он очень специфически, очень конкретно молится. Он говорит, Господь, 50 человек, если найдется 50 праведников, пошедишь? Да? Господь говорит, да. Ну и, конечно, вот в традиционном восточном стиле он торгуется с Господом, да, он говорит, ну, а если за 45, да, подходите, покупайте. То есть он говорит, да, 45, а если 40, а 30, а ну, может быть, 20, а ну, давай за 10, да, а ну, хорошо, за 10. То есть до 10, да, но тем не менее, каждый раз он молится очень конкретно. Слишком часто бывает, что мы, как христиане, мы молимся, даже я бы сказал так, слишком обширно. Да? Вот подобным, допустим, образом. Господь, благослови всех. Да? Господи, спаси, ну, я не знаю, весь мир. Да? И пусть все у всех будет хорошо. Да? Это не ходатайство, это новогодний тост. Да? Пусть все у всех будет хорошо. Прекрасный тост. Да? Ходатайство, эффективное ходатайство, оно конкретное. Поэтому оно уверено в Божьем характере, во-первых. Во-вторых, оно конкретно, именно прося Господа, не просто в общем обо всем, а конкретно о чем-то, о какой-то ситуации. И, в-третьих, смиренно, в смирении. Опять мы видим много вот, в примере Авраама здесь, что у него смиренное сердце перед Господом. Да? Да, он подходит, с одной стороны, с дерзновением, смело, да, но с другой стороны, он в смирении просит. Да? Он говорит, я тут, я лишь прах. Да? Он говорит, да не прогневается владыка. Да? То есть он признает в этой фразе, что в конечном итоге решение за Господом, а не за мной. Да. Есть очень хороший в этом баланс. Да. С одной стороны, он не просто пассивный, а он не говорит просто, ну, Господь, что будет, то будет. Ну, ладно, не буду ни о чем молиться. А он не говорит так. С другой стороны, он не говорит, вот, Господь, мы приказываем Тебе. Он не говорит, вот, мы берем духовную власть и ставим вот все, что мы ставим. Да? То есть, не в гордыне и не в пассивности, но у него есть смиренное дерзновение перед Господом. Да? Опять, потому что прежде всего он принимает в расчет Божий характер. Да? И потом он помнит, кто он. Что он лишь прах. он только человек. И в конечном итоге не наша воля да будет, а пусть его воля будет сделана. И тоже он молится конкретно. То есть три здесь очень практических момента эффективного ходатайства. Так что мы здесь сегодня остановимся. И в следующий раз посмотрим как раз на ситуацию в Содоме и как Господь будет в конечном итоге судить этот город. Так что давайте помолимся. Иисус, мы славим Тебя. Боже, действительно, Ты владыка всего. Господь, мы признаем, Господь, просто Твое могущество, Боже, Твою мудрость, Боже, Твою изобильную любовь к нам. Иисус, спасибо Тебе, что действительно мы можем доверяться Тебе, Господь. Для Тебя нет ничего трудного, Господь, что, Господь, мы можем к Тебе приходить, Господь, мы можем полагаться на Тебя. Боже, я прошу, чтобы Ты учил, Господь, меня, учил каждого из нас и всех в нашей церкви, Боже, действительно, как молиться, Боже, в соответствии с этим примером, Боже, из Твоего слова, Господь, уверенно, смиренно, Господь, и конкретно, Боже. Господь, не чтобы и мы могли сказать о себе, ну вот какие мы эффективные молитвенники, Господь, но чтобы мы просто могли видеть больше Твою славу, Боже, и как Твоя воля, Господь, совершается на земле, как на небе. Спасибо Тебе.